капитан Теннер? Я лейтенант Уэст, служба безопасности. С вами хотел бы поговорить комиссар полиции». Майкл Моретти медленно повесил трубку. Он чувствовал, что Ник Вита солгал ему. Томас Коулфакс был жив. Это объясняло все, что произошло. И именно он был предателем, а Майкл послал Нико Вито убить Фиоре и Калеллу. Боже, как он был глуп! Его перехитрил простой наемный убийца. Майкл набрал номер и отдал короткие указания. После второго звонка он откинулся в кресле и начал ждать. Когда позвонил Ник Вито, Майкл постарался скрыть свою ярость. «Как дела, Ник?» «Все окей, босс, как ты и говорил. Я их заставил помучиться». «Я всегда могу рассчитывать на тебя, Ник. Правда?» «Конечно, босс». «Ник, я хочу, чтобы ты сделал мне последнюю услугу. Один из ребят оставил автомобиль на углу 95-й улицы и Йорка. Красный Камаро. Мы собираемся использовать его сегодня ночью. Перегони машину сюда». «Хорошо, босс. Когда надо заняться этим? Я собирался сейчас...» «Автомобиль мне нужен сейчас, Ник. Я выезжаю». «Пока, Ник». Майкл положил трубку. Он с удовольствием посмотрел бы, как Ник Вито взлетает на воздух, но были срочные дела. Скоро вернется Дженнифер Паркер, и он хотел, чтобы все было готово к ее приезду. Глава 59. «Это похоже на проклятый Голливуд», подумал генерал-майор Рой Уоллес, с арестованным в качестве кинозвезды. Большой конференц-зал военно-морской базы США был заполнен техниками из войск связи, устанавливающими телекамеры и Юпитеры. Шла подготовка к съемке свидетельских показаний Томаса Коулфакса. «Для полной безопасности», — говорил окружной прокурор Ди Силва. «Мы знаем, что никто не сможет проникнуть к нему, но все равно надо заснять его показания». В зале не было только самого Томаса Коулфакса. Его приведут в последнюю минуту, когда все будет готово. Как какую-нибудь кинозвезду. Томас Коулфакс разговаривал в своей камере с Дэвидом Терри из Министерства юстиции, незаменимым человеком для тех, кто хочет исчезнуть из страны. «Разрешите мне подробнее ознакомить вас с государственной программой защиты свидетелей», сказал Терри. «Когда закончится суд, мы пошлем вас в любую страну, которую вы выберете. Ваша мебель и другое имущество будет продано в одном из торговых домов Вашингтона. Мы этим займемся позже. Никто не сможет выследить вас. Мы обеспечим вас новыми документами и, если захотите, сделаем вам новую внешность». «Обычно, когда создаем людям новую внешность, мы находим для них работу в той области, где они пожелают, и обеспечиваем их деньгами. В вашем случае, мистер Коулфакс, я понимаю, что деньги не проблема». Томас Коулфакс усмехнулся, подумав, что сказал бы Дэвид Терри, если бы узнал, сколько денег лежит на его счетах в Германии, Швейцарии и Гонконге. Даже сам Коулфакс мог лишь примерно определить свое состояние.